мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 15. Из записей отца Петра, младшего келейника, отца Нектария. Если пятисотницы не можешь исполнить, хоть 100 молитв прочти. Особенно почитая Царицу Небесную, всегда велел акафисты ей читать. Смирение и любовь батюшка ставил выше поста. Он 99 праведных оставлял, а одну брал и спасал. Я подметаю раз приемную, а повсюду пряники рассыпаны. Входит А.П. Что это у вас было, танцы или драка? А та, которая была там, говорит: «Правда, почти драка духовная. Он давал один кулек пряников мне, а другой — другой дочери. А та обозлилась и по руке его ударила. Пряники рассыпались, а потом та вышла и упала навзничь». При аресте. Арест. Во время первого допроса батюшка молчал. Потом ему говорят: «Вы озлобляете своим молчанием». А Господь Иисус Христос тоже молчал, когда его допрашивали. Батюшку спрашивают монахи: «Как отвечать на допросе, когда спрашивают, монах ты или нет?» Батюшка говорит: «Отвечай, монах». Монашество — второе крещение. Слово одно — монах, а смысл большой в нем. Отречься от монашества, отречься от второго крещения, а значит, и от Христа. Еще об аресте. Из записок отца Георгия, брата Якова. Батюшка говорит: «Я тебе заповедую монашество больше всего хоронить. Если к тебе револьвер приставят, и то монашество не отрекайся. Помнишь, как мы с тобой в заключении были и не отреклись? Но такое испытание у тебя может повториться». Мантия. Батюшка меня спрашивает: «Ты еще не постриженный?» «Нет еще». «Ты должен постричься в мантию». «Как же я при такой борьбе приму мантию?» «Для тебя полезно. Мантия тебе поможет все это и перебороть. И не смей ко мне приходить без мантии. В другой раз раньше. Молись и попроси всех отцов и братьев молиться за меня, чтобы я прожил еще год». И я пришел к нему на похороны и пригодился батюшке при смертном его облачении. Все эти записки переписал я в 1948 году, 27 ноября, нового стиля, в городе Риге, где я был тогда архиереем. Заметки о последних годах жизни старца иеромонаха Нектария. Весной 1923 года были закрыты храмы Оптиной пустыни, и монахи удалены из нее. К этому времени в Оптиной оставалось 250 человек братья. Многие из них жили здесь по 20-40 лет. Тому, кто отрекся бы от монашества, предлагалось остаться здесь жить. Изгоняемым выдавалось из имущества две смены одежды и белья, кое-что из посуды, и все. один из оптинских монахов от монашества не отрекся. 60 человек было оставлено временно для обслуживания музея и ликвидации хозяйства. Старцу Нектарию было предложено выехать за пределы Калужской области. В 2 верстах от границы ее с Брянской областью есть село Плохино. В версте от него был хутор покойного Василия Петровича Осина, близкого духовного сына, батюшки. Туда и выехал сначала батюшка, освобожденный из Козельской тюрьмы. Взял он с собой младшего келейника, отца Петра. Осины предоставили батюшке отдельный домик. Скоро туда приехали еще 2 духовные дочери старца. Батюшка был глубоко потрясен и печален. Плакал он иногда целыми днями и просил сейчас не обращаться к нему ни за какими советами. Все утешение его было в молитве. Однажды уходящий от него обернулся и увидел, как батюшка с руками, простертыми, как у ребенка, зовущего мать, весь обратился к иконам. Он пребывал в великой борьбе душевной. Он рассказывал одним своим духовным детям, что к нему явились все оптинские почившие старцы и сказали ему: «Если хочешь быть с нами, не оставляй своих духовных чад». И он тогда вернулся к старчеству. Жившие с ним уверяют, что духовный перелом был явен. Утром однажды вышел к ним прежний старец во всей силе духа. Надо было уезжать с хутора за пределы области. В 14 верстах оттуда, уже в Брянской области, находится село Холмище, где жил Шурин Осина, вдовец, имевший хороший дом, Андрей Ефимович Денежкин, который звал батюшку к себе на жительство, предлагая отдельную половину дома. Батюшка послал одну из духовных дочерей осмотреть дом. Внешне он казался подходящим, хозяин приветливым. Батюшка переехал, но уже через месяц выяснилось, что жизнь здесь будет тяжела. Хозяин был и груб, и жаден, и боязлив. Он и смущался перед старцем, и боялся за себя, как за хозяина дома, и хотел наживаться с возможных посетителей. А старец смирялся перед ним в житейском. Без разрешения форточки не открывал, а, выполняя дело свое, не считался с ним. На предложение же друзей устроить его в другом месте отвечал: «Нет, сюда меня привел Господь». При всех скорбях был ровен и благодушен. Сначала жил при нем отец Петр, затем молодая монахиня Мария, постриженная здесь же, по благословению батюшки, приезжим архиереем. Девушка очень трудного, истерического характера, на которой хозяин мечтал жениться. Я говорю об этом, чтобы была понятна тяжесть и напряженность чисто житейских условий. Надо прибавить сюда и некоторое юродство батюшки. Так ему запрещено было принимать посетителей. К нему приезжали тайно. Приезжает вышеупомянутый епископ. Батюшка спрашивает: «Где сейчас владыка?» Ему отвечают: «Во Ржи». «Ну хорошо, пусть там посидит до вечера». Вечером старец посылает за ним, и когда тот поднимается украдко на крыльцо, его встречает громогласный хор ранее приехавших посетителей. «Из полла эти деспота» и улыбающийся батюшка. Окна открыты. Ранний вечер. Все деревенские дома. Хозяин в ужасе, в ярости и в то же время польщен, что принимает архиерея. Почти всех приходящих к нему батюшка так или иначе испытывал всякого по его мере, и чем труднее был человек, тем терпеливее был батюшка. Ближайшие к нему житейски обычно были удаленнейшими духовно или требовавшими максимальных забот духовными младенцами или бунтовщиками против старчества. Мне приходится несколько сказать о себе, чтобы показать батюшку. Я была ужасна. Я, как норовистая лошадь, рвала все постромки и отказывалась от послушания. Но перед Богом и памятью батюшки я могу сказать, что сколько у меня хватало сил душевных, Я любила своего отца и старца, и он это знал. Он делал со мною так. Мягкостью и любовью из меня всегда можно было веревки вить. Когда я была в умилении, он взял с меня слово, что когда бы он меня не позвал, я к нему приду или приеду, где бы я ни была. Потом начинались всевозможные экзамены и маневры, как он это называл, на которых я вечно проваливалась. Однажды я ушла от него почти на 2 года, тосковала ужасно, грешила с вызовом и писала ему об этом. Вот, вот, вот. Он молчал. Потом, по его молитвам, я стала образумливаться, но думала, что все кончено, и мне к нему возврата нет. Вдруг он позвал меня, напоминая мое слово. Я поехала. Он встретил меня как отец, не как старец. «Побудь, поживи у меня, ты нужна мне». Я ответила: «Хорошо, но без послушания». «Хорошо, только останься погостить». Ласков он был необыкновенно, прост, сердечен. Целый вечера говорил со мной, рассказывал о себе. «А на послушание опять не хочу идти, боюсь, замучилась. Я вечно боялась страдания и очень своевольна была. И чтобы он, именно он, меня на страдания посылал, не могла перенести. Я не смогла перенести, я пишу, чтобы было понятно». Того, что он меня отослал в мир и там, видимо, оставил без помощи. Связи свои, спасая его же, я разбила. Заработок нищенский, никому дела до меня нет. Я как потерянная после 2 лет жизни около старца. Когда я увидела, в каком я оказалась положении, и написала ему попросту, как могла бы написать родному отцу, чтобы он или позволил мне вернуться к нему, или помог мне материально на первое время, пока я найду работу. А он мне ответил равнодушным письмом, что он живет неплохо, и мне того же желает. Моему деду я смогла получить все из хибарки и обеспечила его. И все. С моей тогдашней точки зрения получилось, что этот мой святой старец поступил со мной так, как я бы не поступила с товарищем. И вынести этого я не смогла. Другому бы простила, а ему не прощала. И у меня все полетело. Остановила, задержала мое стремительное падение одна необыкновенная милость Божия, услышанный мною голос. Но все-таки я не понимала, и от старца ушла. И вот почти через 2 года он меня вызвал в Холмище. Приехала я из чувства чести, ибо он воззвал к моему честному слову и ссылался на то, что я нужна, и потому, что со всей горечью я любила его и жалела, но на послушание опять — никогда. Живу неделю, никаких намеков на дисциплину и прочее. «Наденька, надо мне сахару наколоть, а у меня руки болят. Пожалуйста, батюшка». У него была машинка для колки. Колю. Он ходит по комнате, пройдет мимо и погладит меня по голове. Входит временно гостившая там очень милая матушка. «Матушка, что делает Н.А.?» Матушка с улыбкой. «Исполняет послушание». «Наденька, матушке даже издали видно, что ты исполняешь послушание». Я вскакиваю. «Если так, не буду колоть». Он молча берет сахар и начинает колоть сам. Руки распухшие, он морщится. И я взяла от него и стала колоть, а потом простил меня мой старец. Бывал нежен, как с малым ребенком, но за то, что в день исповеди да по вечере я проработала с подругами, о чем ни я, ни они ему не докладывали, послал меня в 9 часов вечера дойти 2 версты от Оптиной до деревни Стенина и обратно по Мелколесью, где волки бродили стаями, а был голодный год. Взбунтовавшись, Уж не помню почему, я писала стихи, которые начинались так. Я чужая в этом белом стане башен и церквей. За ворота бурный ветер манит, в южный запевает соловей. И кончились так. Помню все, что недоступно этим в мантиях, спокойным и седым. Так как батюшке я читала все, что пишу, то и это прочла и спросила несколько провокационно. Благословите печатать, ибо без благословения не смела не только выйти за ограду монастыря, но даже помочь материально кому-нибудь или приютить у себя переночевать или прочесть книгу. Он спокойно ответил. Печатай. Творчество надо брать в целом. У Мильтона есть вещи страшные и, можно сказать, ужасные. А все вместе — хорошо. Он изумительно говорил об искусстве. В мире есть светы и звуки. Художник-писатель кладет их на холст или на бумагу и этим убивает. Свет превращается в цвет, звук — в надписание, в буквы. Картины, книги, ноты — гробницы света и звука, гробницы смысла. Но приходит зритель, читатель и воскрешает погребенное. Так завершается круг искусства. Но так с малым искусством, а есть великое. Есть слово, которое живет и умерщвляет. Псалмы Давида, например. Но к этому искусству один путь. Путь подвига. Батюшка любил говорить, есть многое на свете друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам. Я мравей, и потому вижу каждую ямку и выбоинку на земле. А братья очень высока, до облака поднимаются. Духовный путь — это канат, протянутый в 30 футах от земли. Пройдешь по нему — все рукоплещут, а упадешь — стыд-то какой. Глаза даны человеку, чтобы он смотрел ими прямо. Прежде чем писать, обмакни перо 7 раз в чернильницу. Нельзя требовать от мухи, чтобы она делала дело пчелы. Ко мне однажды пришли юноши с преподавателем своим и просили сказать им что-нибудь о научности. Я им и сказал, «Юноши, надо, чтобы нравственность ваша не мешала научности, а научность — нравственности». Бог не только дозволяет, но и требует от человека, чтобы тот возрастал познание. Господь изображается иногда в окружении в знак того, что окружение Божие разрешено изучать, а иногда в треугольнике, чтобы показать, что острия треугольника поражают дерзновенного, неблаговейно касающегося непостижимых тайн Божиих. Работы в работе незаметно пройдут годы. У батюшки был кот, с которым он играл. Для кота была привязана веревочка с бумажкой. Кот его слушался, как человек. Батюшка говорил, старец Герасим был великий старец, у него был лев, а мы малые, у нас кот. И рассказывал чудную сказку о коте Ноя. Нечистый забрался в мышонка и пытался прогрызть дно ковчега, а кот поймал мышонка и съел. За это все кошки будут в раю. Самое скучное — это каяться, а надо. Он дивную свою прозорливость проявлял часто в шутках. Я приехала к нему с Ниной Б. Спали мы на хозяйской половине, отделенной холодным коридором. Разговоров наших батюшка слышать не мог, а домашние все ушли по делам. Утро было прекрасное, морозное. Нина выглянула в окошко. Эх! Прокатиться бы сейчас на саночках. Снег так и блестел за окном. Я опасливо заметила, пометуя прогулку в Стенино через Волчий Луг. Смотри, не посыпать бы нам голову пеплом. Мы обе были очень веселы и счастливы, что приехали к батюшке. И молоды. Перед чаем мы пошли на благословение. Батюшка ласково благословил и сказал... «Ниночка, я понимаю, что покататься очень хорошо, но тебя каждый комиссар увидит. Ты такая величественная детина». А Нина была высокой, стройной. Мы только переглянулись. Потом батюшка мелкими шажками ушел за перегородочку, поискал что-то и вышел. «Наденька, пойди к матушке, попроси баночку пепла насыпать». Он говорил о послушании. Самое главное приобретение для человека — послушание. Без него человек везет, везет. Он как лошадь, и вдруг на него находит такое стихийное препинание. И ко всему нужно понуждение. Если даже ты голоден и захочешь есть, кушанье само не попадет в рот. Все-таки ты должен подойти к столу, взять ложку. Всегда нужно терпение и пождание. Посылает послушницу. Та по дороге задерживается разговором. Батюшка появляется на пороге. 2 минуты прошло, а ты еще здесь. Еще в Оптиной. В хибарке плачет женщина. У нее умерло несколько детей. Недавно последний. Она приехала за утешением. Мы ждем особого утешения ей. Выходит старец, идет по рядам. Женщина с плачем бросается ему в ноги. Он проходит дальше с каменным лицом. Это наказание за грехи, а рядом безмерная ласка. Чадо мое, овечка моя, и широта, и чудесный человеческий юмор. Батюшка, но что это вы все снимаете с меня шкурки? Посуди сама, прилично ли есть апельсин, не сняв шкурки? Я все-таки боюсь, что вы меня пошлете в монастырь. Что ты? Я прямо пошлю тебя в рай. Батюшка, если можно, расскажите, были ли у вас видения? Вот этого-то я тебе и не скажу. Люби земные луга, но не забывай о небесных.